кнопка Суворова. Вестибулярный аппарат давно уже настроился. Тело клонилось, как податливый тростник, сохраняя поплавок вертикального положения, когда многотонный броненосец отыгрывал инертной массой на волнах то продольной, то бортовой качкой. Когда же судно особо заметно кренилось на циркуляции, ноги будто впивались в настил неспокойной палубы, а руки даже не подрывались схватиться за что-нибудь, удержаться. Тем более, что крикучие исполнительные команды предупреждали об очередном повороте. Раскаты отдельных выстрелов и мощные лязгающие тычки залпов врывались сквозь прорезь рубки, доходя запоздалым эхом через пустоты отсеков и металлическую отдачу корпуса. Удар фугаса прозвучал, ощутился иначе. Это понималось не только органами чувств, а самим фактом — попали. «Ах ты! Зафитилил-таки поганый!» Влетело в высокий борт примерно на траверсе фока под штатной площадкой для 47-миллиметровки. Блики огня мазнули отсветом по глазам, заклубилось, потянуло уже знакомым, перша в носоглотках. Где-то там внизу сорвались с места, побежали на верхнюю палубу, спеша осмотреть повреждения, тушить пожары, если таковые обнаружатся. Точка поворота. Точка с диаметром циркуляции в 2 кабельтова. На смене галса обстреливаемый борт оказывался вне сектора вражеских орудий. Бой вел кормовой плутонг, громыхая поля на ретираде. Можно выскочить из рубки, глянуть, что ж там, черт побери, куда попало? Попало. Вогнутое пятно обгорелой краски на теле корабля, пылающий брезент поверху шестивесельного яла, копошатся неуклюжие фигурки, направляющие поток шипящей воды из шланга. Громкой руганью старшины это дело прекращают, и горящая шлюпка летит с отпущенных талий вниз, уткнувшись носом в воду, уплывая за корму, о чем и доложил вернувшийся вахтенный. «Мазал, мазал, а тут поди ж ты, вложил свою самурайскую душу». Капитан первого ранга Игнациус по виду нисколько не расстроился. Впрочем, особо нищего. Один убыток — шлюпка. За такой выстрел Тога должен комендору чарку саке преподнести. «Не вижу ничего забавного». Хрустом сжал-разжал челюсти Рожественский, тяжелым взглядом покосившись на колдующего у лазерного дальномера офицера. «Сколько?» «А?» — скинул голову мичман. «Совсем юнец, что-то уловив, не понимая, к нему ли обратились. Не к нему?» Лупая глазами в полумраке рубки. «Сколько до головного, спрашиваю?» 40. «Вот теперь повоюем. Сейчас пойдет кардебалет. Налопаемся». «А?» — снова оторопил дальномерщик. «У него явно что-то было со слухом. Приглушило, видать, малость». Рожественский только плечом повел, отворачиваясь. В другой бы раз за это «а» вставил. 40. Будто только вспомнил старший артиллерист. «Скоро. Уже можно поднимать из погребов боеприпасы со старыми взрывателями». Рев подлетающих снарядов был краток. У левого борта встали два всплеска. Накрытие. Командир корабля резко сменился в лице, немедленно приказав рулевому. «Право на борт». «Это крейсера бьют», — известил вахтенный офицер. «До них все 60, как бы не больше. А поди ж ты, пристрелялись, черти косоглазые, нащупали». Следующая пара снарядов прилетела через 30 секунд. И практически тут же обрушилась еще одна и еще пара. Теперь в кабельтове по траверсу и дальше на раковине. Игнациус чуть подождал и, посчитав, что сбил врагу целики, приказал обратно на румб влево. Поторопился. Били действительно крейсера. Их 8-дюймовые снаряды даже шипели на подлете как-то по-другому. А этот так и почти визжал, будто зная, что не промахнется. Обрушился прямо на голову. По крайней мере, всем, аж слегка присевшим, втянувшим свои шлемные головушки в плечи, так и показалось. Бедолага мичман-дальномерщик, наверное, совсем оглох. Рубку заволокло дымом и бранью. «Откройте дверь, дайте сквозняк!» — чей-то надрывающийся кашлем голос. «Вставай, вставай! Ранен, что ли, паря?» В ответ будто лошадиный всхрап. «Все целы? Ваше высоко... Зиновий Петрович!» «Все, все!» — хрипел, будто схаркивал Коломейцев. «Не царапины! Вони только!» «По-моему, в мостик». Ходовую рубку разнесло к чертовой матери. Взмыленный вахтенный успел проветриться снаружи.